Тут все пришли в движение, ринувшись к двери. Беккет последовал за ними. «Меня легко стеречь, потому что я никуда не сбегу!» — выкрикнул он. «Вы найдете меня здесь!» Фитц-Урс дернулся. Его рука легла на пояс в инстинктивном жесте человека, привыкшего ощущать тяжесть меча на бедре. «Томас, именем короля я открекаюсь от своей клятвы тебе!» Остальные рыцари повторили слова этой самой строгой из клятв отречения, и по комнате словно пробежал холод. Даже Беккет выглядел потрясенным. С криком к оружию лорды стали пробиваться к двери. По пути они схватили стюарда. Подталкиваемый в спину, Фицнил обернулся на архиепископа. «Милорд, ты видишь, что творят они со мной?» «Вижу», — ответил Беккет. «На их стороне сила и власть тьмы». В покоях послышались громкие возгласы. Служители и монахи, будучи знакомы с Писанием, сразу разглядели намек на слова, сказанные Иисусом Христом, когда его брали под стражу в саду Гефсиманском. Пока рыцари спускались по лестнице в большой зал, Беккет вернулся в опочивальню и сел на кровать. Поначалу вокруг царила мертвая тишина, сменившаяся затем гомоном. Большинство монахов и клерков принялись громко озвучивать свое мнение. Некоторые находили угрозы лордов пьяной похвальбой. Было очевидно, что Фитц-Урс и его приятели воздали за столом аббата Кларимбальда дань хмельным напиткам. Еще рыцари выглядели до предела уставшими, что не вызывало удивления, если принять во внимание их безостановочное путешествие из Бюра до Кентербери. Другие настаивали, что никто не осмелится чинить насилие на святке. Те же, кто был поумнее, двинулись к окнам в северной стене палат и стали открывать ставни, чтобы можно было наблюдать за передвижениями, происходящими снаружи. «Воистину удивительно, милорд, что ты никогда не внимал нашему совету». В голосе Джона из Солсбери слышались раздражение и упрек, но превыше всего ужас. «Ты всегда поступал так, как сам считал правильным. Была ли необходимость такому великому и доброму мужу, как ты, еще сильнее разжигать этих негодяев, следуя за ними к двери? Не мудрее ли было дать более уклончивый ответ людям, замышляющим против тебя зло?» Беккет холодно посмотрел на своего помощника и друга. «Всем нам предстоит умереть, Джон», — сказал он. «Не стоит уклоняться от правосудия из страха перед смертью. Я более готов отдать свою жизнь во имя Господа и его церкви, нежели они отобрать ее у меня. Все мы грешны и не готовы к гибели. Я не вижу здесь никого, кто хотел бы без крайней нужды умереть, не считая тебя». Кое-кто из клерков был возмущен тем, что Джон осмеливается так неуважительно разговаривать с архиепископом. Но Беккет ответил только: «Да свершится воля Божия». Джон собирался продолжать спор, но тут ему на плечо легла предостерегающая рука Фитц-Стивена. Когда взгляды клерков встретились, в них отразилось на миг пугающее, горькое понимание. Как глина в руках горшечника, так и они все находятся в руках Господа, и никто не спасет Томаса Беккета, если тот сам не захочет спастись. В этот момент послышался пронзительный крик Эдварда Грима, несшего дозор у одного из окон. Острые глаза молодого человека различили в меркнущем свете дня то, чего более пожилые часовые не замечали. Движение под сенью древней шелковицы. «Рыцари вооружаются!» Высунувшись из окна так, что рисковал упасть, Грим продолжал доклад. «Люди хлынули во внешний двор. Они захватили Привратницкую и... Слезы Христовы, милорд, твой стюард заодно с ними, он помогает овладевать воротами!» Сквозь открытые ставни до них доносился боевой нормандский клич: «Люди короля! Люди короля!» С запада доносились другие звуки. Это были стенания горожан, собравшихся за стенами приората. Люди выражали страх, что архиепископ и его монахи есть не что иное, как агнцы на заклание. Шум нарастал, слышались проклятия и глухие удары. Кое-кто из находившихся в опочивальне прилата монахов и клерков поспешил убраться, пока есть возможность. Они поняли, что значат эти удары. Наиболее сообразительные слуги забаррикадировали двери в зал, а рыцари пытались взломать их. «Милорд, нам надо уходить в церковь». Духовник Беккета тянул прилата за рукав, остальные сразу присоединились к просьбе, умоляя архиепископа бежать, пока есть еще время. Беккет отказался, настаивая, что не сделает и шагу из своих палат, и пусть свершится воля Божия. Удары внезапно прекратились, и Фитц-Стивен метнулся к окну на южной стороне. Его худшие опасения подтвердились. «Роберт де Брок повел их в обход дворца. Они собираются проникнуть внутрь по внешней лестнице. Кто-то сказал, что лестница на ремонте, ей нельзя воспользоваться, но Уильям опрокинул эту жалкую надежду. Рабочие оставили стремянку и инструменты, и де Брок уже взбирается вверх. Как только он проникнет внутрь, то окажется прямо здесь». Монахи возобновили мольбы, заклиная архиепископа искать убежище в соборе. Тот снова сказал коря присных в малодушии. И только Грим нашел предлог, который Беккет не смог отклонить. «Вечерне близится, милорд», — сказал Эдвард. «Неужели ты заставишь Господа и свою паству ждать?» Беккет заколебался, но приближенные подкрепили слова действием, подхватив прилата под руки, они повлекли его к заколоченной двери, ведущей в отдельный проход к галерее. Дверь пришлось взломать, но до них уже доносился треск дерева, говорящий о том, что Роберт де Брок ворвался в зал. Сведя архиепископа вниз по лестнице, они гурьбой устремились вдоль по коридору, страх подгонял их. Но вскоре выяснилось, что дверь в крытую галерею не открывается. Некоторые из монахов впали в панику, крича, что это ловушка. Когда кто-то с той стороны отодвинул засов, только страшная теснота помешала достойным служителям Господа пасть на колени и возблагодарить Бога за чудо. Через мгновение дверь распахнулась, и выяснилось, что орудием в руках Всевышнего послужил никто иной, как Келлер Ричард. Хлынув в галерею, присные повлекли владыку к входу в северо-западный трансепт собора. Осознав, что ему не под силу с ними справиться, Беккет прекратил сопротивляться, но старался сохранить достоинство. Он настоял, чтобы место впереди занял крестоноша с архиепископским крестом. А еще не позволил, чтобы Келлер снова запер на засов дверь, ведущую из коридора. Когда процессия достигла храма, вечерня для монахов уже началась, но была остановлена. Некоторые из присутствующих стали спускаться с хоров вниз, но Беккет строгим голосом приказал им возвращаться и закончить службу. Монахи и клерки продолжали заполнять церковь. Вскоре пронесся крик, что в галерее появились вооруженные люди. Кто-то бросился закрывать дверь в трансепт, прилаживая на место тяжелый железный засов. «Нет!» Голос Беккета, громкий и четкий, раскатился по собору, заставив возящихся у двери людей замереть. К величайшему их огорчению прилад повелел снять запоры. «Дом Христов — не крепость. Сюда может войти любой, кто пожелает». Его не осмелились ослушаться. Он сам вернулся к двери и распахнул ее, впуская внутрь еще нескольких несчастных, ищущих убежище в Божьем храме. Беккет поднимался по ступенькам, когда в собор ворвались Фитц-Урс и другие рыцари. К этому времени наступила темнота. Церковь освещалась только несколькими масляными лампами на хорах да свечами у алтаря. Рыцари неуверенно вглядывались в полутьму, полную призрачных теней. Их задачу не облегчало то, что Беккет и бенедиктинские монахи были одеты в черное. «Где тут Томас Беккет, предатель короля и государства?» — выкрикнул один из лордов, осторожно углубляясь в трансепт. Вопрос остался без ответа. Фицурс выругался. «Где архиепископ?» — заорал он. Беккет повернулся и стал медленно спускаться по ступенькам. «Я здесь, но я не предатель короля, а слуга Божий. Чего хочешь ты от меня?» Часть монахов уже растаяла во мгле Нефа. Теперь и клерки Беккета оставили господина, даже Джон из Солсбери и Анри из Осера, исполнявшие обязанности крестоноши в отсутствие Александра Левелина. Кто укрылся за алтарем, кто нырнул в безопасность крипты, кто стал карабкаться по лестнице в часовню святого Власия, только Роберт из Миртона, духовник прилата, Фицстивен, два монаха и Эдвард Гримм остались рядом с Беккетом на ступеньках хоров. Вид у рыцарей был пугающий. Они сбросили плащи, под которыми скрывались кольчуги. В одной руке у каждого был меч, в другой — топор, найденный среди оставленных рабочими инструментов. С ними не было никого из Деброков, присутствовал только клирик Растрига из свиты Роберта Деброка, Гуга де Хорси. Когда они рассредоточились, приближаясь к Беккету справа и слева от массивной центральной колонны, один из оставшихся монахов не выдержал и бросился бежать к лестнице. Гуго де Марвиль занял позицию между хорами и Нефом, угрожая мечом немногочисленным горожанам, заблаговременно пришедшим ко второй вечерне. Беккет продолжал спускаться, двигаясь осторожными шагами, и остановился у колонны, разделяющей предел Богоматери и предел Святого Бенедикта. Без предупреждения Фицурс вскинул меч и его острием сорвал с головы прилата шапочку, укрывающую танзуру. Из тени раздались полные ужаса приглушенные крики монахов, но Беккет даже не вздрогнул. «Разреши, епископов!» «Я уже сказал, что буду делать, а чего не буду. Если ты этого не сделаешь, ты покойник. Я готов умереть ради Господа и Церкви, но именем Всевышнего заклинаю не причинять вреда никому из моих присных. Тогда иди с нами». Когда архиепископ отказался, Фицурс бросил топор и схватил прилата за мантию. Беккет высвободился и толкнул противника, заставив того пошатнуться. «Пусти меня, распутник!» Фицурс фыркнул и метнулся вперед, снова схватив Беккета. Его сообщники тоже зашевелились. Все вместе они попытались вытащить прилата из церкви. Ринувшись вниз по ступенькам, Эдвард Гримм вмешался в схватку. Он обхватил архиепископа руками, мешая оторвать его от колонны. Старик защищался так яростно, что при помощи Гримма сумел стряхнуть нападавших. Фицстивен, словно окаменев, стоял на ступенях, не зная то ли бежать, то ли прийти на помощь к владыке. Ему казалось, что все это происходит не на самом деле. Он слышал крики Гримма, который орал, что рыцари сошли с ума. Слышал, как Вильгельм де Тросси клеймит архиепископа предателем, а потом увидел колеблющийся отблеск. Это пламя алтарной свечи отразилось на занесенном клинке Фицурса. Гримм вскинул руку, защищая господина, и лезвие достало обоих. Удар срезал часть кожи с головы архиепископа и почти отсек руку Эдварда у локтя, и у того и у другого обильно хлынула кровь. Когда меч поднял де Тросси, Фицстивен зажмурил глаза и лихорадочно перекрестился. Стоявший рядом духовник рассказывал позже, что Уильям твердил: «Ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь». Примечание. Книга «Исход», глава 7, стих 17, конец примечания. Сам он все это забыл. Помнил только слова, которые произнес Томас Беккет, упав на колени. «В руки твои, о Господи, предаю дух свой». Фицурс и де Тросси возвышались над павшим прилатом, с их мечей капала кровь. Гуго де Марвиль по-прежнему сдерживал паству в Нефе. Ричард Лёбре кинулся вперед, норовя нанести смертельный удар. Он едва не поскользнулся на крови Беккета, но опустил клинок с такой силой, что череп архиепископа раскололся надвое. «Вот тебе за милорда Вильгельма, королевского брата!» Гримм пытался подползти к алтарю. Рыцари стояли и смотрели на распростертое тело прилата, словно устрашившись дела рук своих. Внезапно стало очень тихо. Слышалось только сбивчивое хриплое дыхание. Убийцы снова воздели мечи, угрожая всякому, кто осмелится преградить им дорогу, и устремились к выходу. Но иподиакон Роберта де Брока вернулся. Поставив ногу на шею архиепископу, он всунул меч в разверстую рану и клинком разметал по полу мозги Беккета. «Пусть лежит», — заявил он, — «теперь уже не встанет». Роберт де Брок оставался в личных покоях архиепископа, приглядывая за драгоценными сундуками Беккета. После убийства его люди разграбили дворец. Они забрали все письма от папы в надежде найти в них подтверждение измене, но заодно прихватили серебряную столовую посуду Томаса, его золотой потир, дорогое облачение, драгоценные камни и монеты. Нагрузив добычей коней, взятых в архиепископской конюшне, отряд покинул Кентербери, оставив после себя картину полного разорения. Народ в соборе начал выползать из укромных мест. Немногие отваживались приблизиться к телу Примаса. Они отворачивали взоры, словно это позволяло им думать, что в доме Господа не произошло только что жестокое убийство. Стряхнув с себя оцепенение, Фитцстивен и Роберт из Мертона, духовник Беккета, бросились к скорчившемуся телу Эдварда Грима. К великому их облегчению тот был еще жив и в сознании. Вскоре к ним присоединился мастер Уильям, который принялся останавливать кровь. В собор стали стягиваться и другие пострадавшие, оставшиеся в большом зале слуги, были жестоко избиты людьми де Брока. Тишина была полной, зловещей, люди бессмысленно метались по собору, глядя ничего не видящими глазами. Фитцстивен стоял на коленях рядом с Гримом, поддерживая другу голову, пока мастер Уильям накладывал повязку. Джон Солсберийский выбрался из алтаря, служившего ему убежищем, и стал спускаться по ступенькам. Они с Фитцстивеном обменялись взглядами поверх раненого священника. Хотя не было сказано ни слова, Уильям знал, о чем они оба думают. Единственным человеком, бросившимся на защиту лорда Томаса, оказался чужак, знавший прилата едва несколько дней. К этому времени большинство монахов столпилось в Нефе и на хорах. Из крипты появился приор Адо. Раздвинув всех и подойдя ближе, он принялся сыпать короткими резкими вопросами насчет шансов Грима поправиться. Фитцстивен почувствовал закипающую в груди ярость. Адо так рьяно стремился утвердить свою власть, что не дождался, пока остынет тело архиепископа. Приор явно полагал, что смерть прилата имеет свои светлые стороны, так как вместе с кровью владыки утекали и страхи Адо лишиться своего места. Полностью погрузившись в заботу об Эдварде, потрясенный и пристыженный отвагой священника, Уильям до сих пор отказывался осознавать факт, которому был свидетелем, что глава английской церкви был жестоко убит в собственном соборе. Но поведение Адо сдернуло с глаз клерка защитную пелену. Оцепенение таяло, уступая место могучему потоку эмоций и сильной, почти физически ощутимой боли. Уши его уловили низкий, неодобрительный гул. Отношения архиепископа с монахами приората Церкви Христовой нередко разлаживались, и не все приветствовали его возвращение из изгнания. Для некоторых он оставался светским богачом-канцлером, навязанным им силой, никогда так и не ставшим своим. И жестокая смерть Беккета, пусть и пробуждала ужас, но переменить мнение заставила далеко не всех. Нашлись монахи, выражавшие мнение, что Беккет сам виноват в своей судьбе. Припоминали о своеволии прелата, его нежелании идти на компромисс. Звучали слова о его гордыне, тщеславии, неумении прощать. «Он хотел быть королем, даже больше, чем королем», — пробормотал кто-то. «Вот и получил свою корону». Фитц-Стивену, человеку весьма уравновешенного темперамента, пришлось приложить немало усилий, чтобы подавить в себе желание снова оросить кровью оскверненный собор. Потом он заметил Осберна, много лет исполнявшего при Беккете роль управляющего. Лицо несчастного было в синяках и распухло, он лишился нескольких зубов, поскольку был одним из тех, кто оборонял дверь в большой зал. Встав перед телом лорда Томаса на колени, Осберн оторвал от своей рубахи рукав и стал бережно бинтовать расколотый череп архиепископа. И была в этом жесте напрасной заботы такая нежность, что в горле у Уильяма пересохло, а на глазах выступили горячие жгучие слезы. Горожане, оказавшиеся в соборе, собирались вокруг тела. Стеная и плача, они склонялись поцеловать руки и ноги Беккета, отрывали от одежды полоски ткани и обмакивали в густеющую кровь убитого. Приор Адо и часть монахов поспешили прогнать их, и со временем в церкви остались только члены религиозного сообщества. Медленно, не сразу, люди пробуждались к действиям, которые полагалось немедленно предпринять после убийства. Эдварда Грима и прочих пострадавших отправили в лечебницу. Взяв носилки, монахи погрузили на них тело владыки и отнесли на хоры, а потом в алтарь. В трансепт стащили скамьи, оградив его так, чтобы никто не наступал на разлитую кровь и разлетевшиеся мозги. Именно тогда Роберт из Мертона раскрыл лелеемый архиепископом секрет. Когда он приподнял черный плащ Беккета, окровавленный стихарь и накидку из овчины, под ними обнаружилась монашеская ряса. Монахов приората глубоко тронуло это свидетельство солидарности с ними. Оно убедило их в том, что Примас был все-таки одним из них, но исповедник готовил еще один сюрприз. Задрав рясу, он показал всем, что Беккет носил влысеницу и даже подштанники из той же материи. Те так сильно прилегали к ногам, что казалось, будто от бедра до колена прилад был покрыт мехом. Кожа стерлась и воспалилась от постоянного трения о грубую ткань. Во влысенице был сделан вырез, чтобы Беккет каждый день мог подвергать себя самобичеванию, и вся спина несчастного была в шрамах от хлыста. В этот самый день, с гордостью поведал духовник, владыка вынес три такие порки. Когда ошеломленные, благоговеющие монахи подошли ближе, они увидели, что подштанники прелата кишат вшами и блохами. Поднялся громкий гул. При виде этих жестоких доказательств святости люди плакали. Монахи, ожидающие найти архиепископа, облаченным в шелковое белье и меха лисицы и горностая, были поражены, узнав об этих ежедневных пытках. Рыдая, они лобзали руки и ноги убитого, провозглашая его святым Томасом, мучеником во имя Господа. Некоторые поспешили вернуться в трансепт и стали бережно собирать пролитую кровь, часть которой наверняка принадлежала Эдварду Гриму. Сломанный клинок меча Ричарда Лебре разыскали и положили вместе с окровавленной одеждой владыки, чтобы обратить эти предметы в священные реликвии. Большинство уже не скорбело, но радовалось тому, что их господин умер за Бога и святую церковь, стал мучеником за истинную веру. На следующий день тело Беккета поспешно погребли в соборной крипте. Монахи торопились, напуганные Робертом де Броком, который поклялся привязать труп к своей лошади и бросить в ближайшую сточную канаву. Поскольку церковь была осквернена пролитием крови, похоронной мессы не было. Архиепископа облачили в его влысеницу и в ритуальные одежды, в которых за 8 лет до того он принимал инвеституру. Тело не стали омывать, поскольку оно уже и так было омыто кровью. Первое чудо случилось 3 дня спустя. Прошел слух, что разбитая параличом женщина исцелилась, испив воды с несколькими каплями крови Беккета.